Глава 17. Дэйвин, казалось неправильным сообщать кому-либо такую важную новость по видеосвязи. Но разве у меня был выбор? 2 дня спустя мой ноутбук лежал открытым на журнальном столике, а колено дергалось от волнения. Я чувствовала, что меня вот-вот вырвет. Роберт только что прилетел в Италию и в течение следующих 4 месяцев собирался участвовать там в съемках. Хорошо, что у меня были для него и приятные новости. Так что мне не пришлось бы торопиться. Вчера мне позвонил Стивен Соломон. О, да? Ходят слухи, что он бесспорный претендент на звание лучшего режиссера фильма о Вьетнаме, который выйдет в октябре. Последние несколько лет парень в ударе. Рада, что ты заметил. Потому что 2 месяца назад мы с ним обедали. Он рассказывал о новой драме, которую хочет снять, по книге, выбранной книжным клубом «Опра». Я тогда предложила тебя на главную роль, но он еще не был готов обсуждать кастинг. А вчера он позвонил и сказал, что только что дочитал финальную версию сценария. Я выдержала эффектную паузу. И знаешь что? Он уверен, ты — идеальный выбор для этой роли. Ух ты! Правда? Ага. Он хочет знать, интересно ли тебе прочитать сценарий. Черт возьми, да! Я улыбнулась. Я так ему и скажу и дам твой адрес в Италии. Когда мы закончим разговор, напиши мне название книги, я тоже хочу прочитать. Я закажу ее на Amazon, свой отель. Договорились. Мы немного поговорили о работе, о том, как там идут дела, о предстоящем проекте, который он начнет после завершения текущего, и о его желании пойти на одну из церемоний награждения в этом году. Я уже заказала для него билеты на все церемонии, так что ему оставалось только ждать и смотреть. Когда в разговоре наступила пауза, Роберт игриво улыбнулся. «Что такое?» — спросила я. «Мы отличная команда, скажи». Я понятия не имела, как мне завести разговор о беременности. Но каким-то образом он сам расстелил передо мной красную дорожку. Мои ладони вспотели, пока я пыталась сформулировать правильные слова. «У меня есть еще кое-какие новости, которыми я должна с тобой поделиться». «Да? Хорошие новости? Не уверен, что хочу испортить эйфорию, в которой я сейчас пребываю, чем-то дерьмовым». Я прикусила губу. «Честно говоря, я не знаю, что ты почувствуешь». Лицо Роберта вытянулось. «Чёрт, я пошутил. Ты выглядела взволнованной, а теперь ты меня пугаешь. Что происходит, детка? Проблема с одной из моих предстоящих работ?» «Нет, в рабочем плане все в порядке». «Тогда в чем дело?» Я задержала дыхание и выпалила. «Я беременна, Роберт». Он ничего не сказал. Я ждала, но спустя минуту не смогла больше выносить тишину. «Скажи что-нибудь». «Пожалуйста», — он сглотнул. «Ну, этого не было в моих планах на этот год. Мне жаль сообщать тебе это таким образом, по видеосвязи, но я не знаю, когда мы снова увидимся». Он пригладил волосы и кивнул. «Знаешь что, Дэв?» «Что?» «Ты застала меня врасплох, но не могу сказать, что я расстроен». «Так ты не расстроен?» — он покачал головой. «Я всегда представлял, что когда-нибудь у меня появятся дети. В далеком будущем. Сейчас мне 34, я уже не молокосос. И, как я уже сказал, мы отличная команда». «Ого!» Не такой реакции я ожидала. Я прижала руку к груди и испытала такое облегчение, что на глаза навернулись слезы. «О, Господи! У меня груз свалился с плеч». Роберт улыбнулся. «Моя девочка родит мне моего ребенка. «Моего ребенка. О, чёрт!» Неудивительно, что все прошло так гладко. Я же сообщила ему только половину новости. «Роберт, я...» «Ты уже выбрала акушера? Было бы странно, если бы ты обратилась к мужу моей сестры. Эндрю закончил практику в Колбасасе. В начале следующего года у них родится 3-й ребёнок». Его улыбка стала шире. «Представляешь, в том же году у нашего ребенка родится двоюродный брат. Круто! Я вырос с кучей двоюродных братьев и сестер, и праздники и каникулы всегда были сплошным весельем». «Роберт, подожди. Когда ты вернешься в Лос-Анджелес? Я позвоню Эндрю и договорюсь о встрече. Мне нужно посмотреть график съемок, но мне, скорее всего, удастся прилететь домой на день, чтобы съездить к нему с тобой, если мы договоримся на выходные. Я уверен, Эндрю тебя примет даже в нерабочий день, и мы могли бы...» «Роберт!» — крикнула я, и он резко замолчал. «Что? Если смущаешься идти к Эндрю, я попрошу его порекомендовать нам кого-то другого. Я уверен, что у него полно квалифицированных коллег, которым он нас направит». «Роберт, мне нужно сказать кое-что еще». Он улыбнулся. «У тебя будут близнецы? Потому что ты уже сказала мне, что будущий режиссер, дважды удостоенный премии «Оскар», хочет, чтобы я прочитал его сценарий и что я стану отцом. Вряд ли есть новость, способная затмить эти две». «Роберт», — я закрыла глаза, — «я не уверена, что ты станешь отцом. Я не уверена, что отец ребенка ты». Его улыбка потухла. «Что?» Я объяснила ему математику возможных дат зачатия. «В последний раз мы были вместе ровно 7,5 недель назад». «Понял. Хочешь сказать, что с тех пор у тебя был кто-то другой?» Я кивнула. «Чуть меньше 6 недель назад». Лицо Роберта исказилось от гнева. «Ты серьезно? С кем ты трахалась, черт побери?» Я чувствовала себя ужасно. Мне пришлось сказать ему такое после того, как он, казалось, искренне обрадовался перспективе стать отцом, но я не собиралась позволять ему говорить со мной в таком тоне. «С кем я была, тебя не касается». «Чёрта с два! Еще как касается! Ведь ты даже не можешь точно сказать мне, что ты беременна моим чёртовым ребенком. «Что ты сделала? Прыгнула в постель к первому встречному в Нью-Йорке? Это произошло в аэропорту? Или ты вступила в клуб «Майл Хай» и перепихнулась с кем-то, даже не долетев до Нью-Йорка?» «Майл Хай». Клуб любителей авиасекса. Жаргонное выражение для обозначения людей, вступивших в половую связь на борту самолета во время полета. Мы с Робертом никогда не говорили о том, с кем мы спим. Но это не значит, что у меня были мужчины до Оуэна. Зато у Роберта на протяжении многих лет были другие женщины. Много. Мы работали в узкой индустрии, в которой процветали сплетни. До меня то и дело доходили слухи о его интрижках. «А что сделал ты?» «Прыгнул в постель с первой же статисткой на съемочной площадке последнего фильма?» «Кто спит по ночам в твоей постели, пока ты в Италии? Если верить слухам, какая-то 21-летняя визажистка». «Речь сейчас не обо мне», — отрезал Роберт. «Это верно. Не о тебе. Речь о нас и о том, кто мы друг для друга. У нас никогда не было серьезных отношений, и своими действиями ты доказываешь это снова и снова». «Хочешь сказать, что это не первый парень, с которым ты трахалась за моей спиной?» От шока я вытаращила глаза. «Я не хочу продолжать этот разговор». «Отлично, я тоже». Я потянулась к краю своего ноутбука. «Прощай, Роберт. Мы все обсудим, когда ты будешь в состоянии вести себя вежливо». Я захлопнула крышку ноутбука и рухнула на диван. Я уже не знала, что было хуже. Разозлить Роберта или разбить сердце Оуэну. Позднее, тем же утром, я несколько часов гуляла по Центральному парку в надежде проветриться и привести мысли в порядок. Прогулка мне не помогла. Ни капли. Наверное, поэтому я не сразу заметила, как женщина в окне тату-салона махала мне рукой, пока дверь вдруг не распахнулась. «Эй, Дэвин!» — крикнула Билли. «Подожди секунду!» Я остановилась и выдавила из себя улыбку. «Привет, Билли. Не могла бы ты мне помочь?» Она указала на витрину и на покосившийся плакат. «Я уже 10 минут пытаюсь привести эту вывеску в порядок. Каждый раз, когда мне кажется, что все хорошо, я выхожу на улицу проверить, и оказывается, что эта чёртова штука перекошена. Я уже начинаю думать, что окно наклоняется, когда я не смотрю». «Конечно. Чем я могу помочь?» «Стой там и говори, что мне делать. Поднимать или опускать, пока я внутри». «Без проблем». Билли вернулась в тату-салон, сняла со стекла плакат отступила назад и повесила его безнадежно криво. Я улыбнулась и подняла большой палец вправо. Она поправляла плакат, пока я не показала ей два больших пальца и прикрепила к окну, а потом вышла ко мне на улицу. «Боже мой!» — она усмехнулась. «Это заняло 2 секунды и выглядит идеально. Спасибо. Это нужно видеть на расстоянии». Она кивнула. «Какие у тебя планы? Моя запись на 1 час дня только что отменилась, и у меня есть несколько часов до того, как дети вернутся домой. Так что я собиралась пойти перекусить. Хочешь присоединиться?» Похоже, мое лицо ответило за меня раньше, чем я успела что-либо сказать. Билли улыбнулась и подняла руки. «Если ты занята, ничего страшного. Я забываю, что не у всех такой свободный график, как у меня». Мне нравилась Билли. По крайней мере, то немногое, что я о ней знала. И зачем мне было спешить обратно в квартиру? Чтобы ругать себя за кашу, которую я заварила. Если честно, я бы с удовольствием пообедала. Глаза Билли заблестели. «Может, еще и по бокальчику вина? Подожди, я только возьму свою сумку». 15 минут спустя мы сидели за столиком в баре небольшого итальянского ресторанчика. Подошел официант, принял наш заказ на напитки и одновременно вручил нам меню. «Я возьму бокал «Савиньон Блан», — сказала Билли и повернулась ко мне. «Если только ты не хочешь оторваться и выпить целую бутылку. Я не против дневных попоек». «Я бы с удовольствием, но не могу», — осознав, как это прозвучало, я поспешно добавила. «У меня впереди важная встреча». Она повернулась к официанту. «Тогда бокал. Я женщина и могу позволить себе пить в одиночестве». Я улыбнулась. «Мне воды, пожалуйста». «Без проблем. Я подойду через несколько минут. Ознакомьтесь пока с меню». Официант ушел, и я уставилась на обеденные блюда, но голова была такой рассеянной, что я не могла прочитать текст. Я видела буквы, но они казались мне размытыми и перемешанными. К счастью, Билли мне помогла. «Лазанья здесь вкусная», — подсказала она, «и роллы с баклажанами. Я не знаю, сколько ты настроена съесть, но, если хочешь, мы можем разделить на 2 порции». Я пожала плечами. «Конечно. Лазанья и баклажаны звучит аппетитно». Официант вернулся с нашими напитками. Билли с ухмылкой потягивала вино, и я подумала, а не рассказал ли Оуэн своим друзьям о том, что произошло? «Я ничего не могу с собой поделать. Я должна тебе кое-что сказать». «Вот чёрт. Ладно». «Я делала Оуэну татуировку. Он рассказал мне, что это значит. Я всегда считала, что это безумно романтично, когда мужчина делает татуировки в честь своей женщины. Но не думала, что когда-нибудь доживу до такого дня». «До дня, когда у Оуэна появится татуировка?» «Нет, до того дня, когда мальчик окажется достаточно влюбленным для столь романтического жеста». «Влюблённый. У меня защемило сердце. Я изо всех сил пыталась выдавить улыбку, но у меня не получилось. Было ощущение, что меня словно придавило каменной плитой. Имя Оуэна вызвало в памяти его лицо и улыбку, когда я сказала ему, что беременна. И как я разрушила это счастье, когда мне пришлось сказать ему, что ребенок может быть не от него». На глаза навернулись слезы. «О, нет!» — Билли прикрыла рот рукой. «Мне так жаль. Между вами что-то произошло? Я не хотела тебя расстраивать». «Последнее, что я планировала, это сообщать о своей беременности кому-то еще. Но внутри все кипело, как в вулкане перед грандиозным извержением. И лава изверглась наружу прежде, чем я успела себя остановить. Я беременна, и когда сказала об этом Оуэну, он обрадовался, а не расстроился и не разозлился. Мне пришлось объяснять, что ребенок может быть не от него, потому что я ужасный человек и в течение 2 недель переспала с 2 мужчинами, и мне нужно было поменять ВМС, но моя мама безнадежна. И как я могу заводить собственного ребенка, когда у меня даже не получается уговорить Хита не прогуливать школу? О, Господи! Вдруг я стану такой же, как Вера, не буду платить за квартиру, убегу с новым парнем по имени Бо, а мой ребенок окажется в приемной семье». Я начала задыхаться. «Нельзя допустить, чтобы мой малыш попал в приемную семью». Бедняжка Билли округлила глаза, но быстро протянула руку и сжала мою ладонь. «Закрой глаза и сделай вдох, милая». Горячие слезы текли по моему лицу. «О, Билли! Что мне теперь делать?» «Для начала слушай меня. Закрой глаза». Я плотно сжала веки. «Молодец. Теперь сделай глубокий вдох. Я буду считать, а ты будешь вдыхать, пока я не досчитаю до пяти. Потом ты выдохнешь. Не открывай глаза и будь сосредоточена только на дыхании. Готова?» «Не совсем. Давай все равно попробуем. Вдохни и... раз, два, три, четыре, пять». Она сделала паузу. «Теперь выдохни и выпусти из легких весь воздух». Я сделала, как было сказано. «Прекрасно. А теперь давай поговорим». Еще пара подходов, и я перестала плакать. Я открыла глаза и посмотрела на Билли. Она тепло улыбнулась. «Поздравляю». Я вытерла слезы. «Спасибо». «Какой срок? Где-то между 7,5 и 9,5 неделями. В этом-то и проблема. Я по глупости переспала с Робертом за пару недель до того, как уехала в Нью-Йорк. Я от него дистанцировалась, но дала слабину». «Роберт — это парень, с которым у тебя были отношения?» Я кивнула. «Время от времени. На протяжении 3 лет. Хорошо. Он будет хорошим отцом?» Я задумалась. Роберт во многих отношениях был эгоцентричен и эгоистичен. Но я видела, как он общался с племянницами и племянниками. Он был из тех дядюшек, которые сидят на полу и играются с детьми. А если они падали и расшибали коленку, он опускался к ним и говорил, что все будет хорошо. Он был хорошим человеком. Последние несколько лет он застрял в голливудской жизни, уделял себе слишком много внимания и жил экстравагантно и расточительно. Я прерывисто выдохнула. «Да, я думаю, он будет хорошим отцом». «А Оуэн? Как думаешь, из него получился бы хороший отец?» Размышлять над этим ответом мне не пришлось. Он был бы отличным отцом. «Ты хочешь завести семью?» Я думала, что еще не готова, но все каким-то образом перевернулось в тот момент, когда я узнала, что беременна. Билли улыбнулась. «Мне это чувство знакомо. Я не только не хотела иметь ребенка, но и взяла за правило не встречаться с мужчиной, у которого есть ребенок. И что в итоге? Начала встречаться с отцом-одиночкой, воспитывала его дочь как родную, а потом и сама забеременела. Но знаешь что?» «Что?» Она сжала мою руку. «Иногда лучшее в жизни — это то, что мы не можем предвидеть». Мы долго разговаривали о беременности, о Боуне и даже о Роберте. Я привыкла не распространяться о наших с ним отношениях, но в глубине души знала, что Билли можно довериться. Забавно, что иногда едва знаешь человека, но чувствуешь, что ему можно доверять. А люди, которых, как нам казалось, мы знаем как облупленных, нас в конечном итоге уничтожают. Когда принесли счет, Билли настояла на том, чтобы заплатить. Она взяла со стола кожаный блокнот, сунула внутрь кредитную карточку и протянула официанту. «У меня существует один безумный метод», — призналась она. «Если ты мне не нравишься, счет делится пополам. А если нравишься, я сама оплачиваю счет и не принимаю возражений. Ты почувствуешь себя обязанной угостить меня обедом, и, следовательно, мы станем лучшими подругами». «Мне бы очень этого хотелось», — улыбнулась я. «Должна тебе сказать, что я из тех людей, которые обычно не слушают советов об отношениях или о том, как управляться со своей семьей. Я считаю, что то, что работает для одного, не обязательно работает для другого, а ты можешь почувствовать себя неудачником. Поэтому я следую интуиции». Билли подняла палец. «Но все равно дам тебе совет». Я рассмеялась. «Ладно, так уж и быть. Ваше решение относительно того, будете вы продолжать отношения или нет, должно приниматься независимо от результатов отцовства. Не оставайся с мужчиной только потому, что он отец твоего ребенка. Живи с мужчиной, которого любишь всем сердцем. Жизнь слишком коротка, чтобы связывать ее не с тем парнем». Я кивнула. Хороший совет. Только я не знаю, как определить, кто правильный парень. Билли улыбнулась. Это очень легко. Он словно читает твои мысли. Он заботится о том, что тебе нужно, и делает это своим приоритетом.